Наследник пепла. Книга 2. Глава 1. А-а-а. Скорее от неожиданности закричал я и тут же пожалел об этом, успев представить, как ребята наверху от испуга бросают мои ноги, и я лечу 10 метров вниз. Что ж, придется группироваться или учиться летать. «Не ори, мама придет!» — крикнул Тагай, но ногу мою не выпустил. Ребята принялись вытаскивать меня из пропасти. Оказавшись наверху, я сразу глянул на Тагая, куда оно побежало. Но побелевшее лицо моего друга говорило о том, что не особо далеко. Я обернулся и увидел, как только вылупившийся детеныш Скорпиды примостился на плече Кости и наметился, чтобы ударить его жалом, расположенным на хвосте в артерию. «А вот и мама», чуть заикаясь, произнес Тагай, легка на помине. Снизу послышались стрекот и перестук осыпающихся камней. «Костя, я сейчас стряхну эту тварь, и сматываемся». Тихо, но с убежденностью в голосе проговорил я. «Я сам по дороге сброшу в какое-нибудь ответвление, чтобы отвлечь ее. Нам нужно добраться до узкого тоннеля. Там есть шанс спастись». Мы рванули за ним. Во время бега он пытался сорвать с себя вылупившегося детеныша, но его усилия не увенчались успехом. Слишком сильно тварь вцепилась в его одежду. Но, по крайней мере, она пока не атаковала, но зато верещала от всей души, подсказывая мамуле направление нашего побега. И вот это уже совсем никуда не годилось. Цокот хитина по камню раздавался все ближе, как и разъяренный стрекот. Мы катастрофически не успевали добраться к переходу на верхний ярус. Похоже, понимал это не только я. «Сюда!» — крикнул Тагай и рыбкой нырнул в неприметную за зарослями мха расщелину справа от нас. Я успел дернуть Костю за рукав и указать на щель, прежде чем последовал за Тагаем. Последним втискивался Костя. Причем оказалось, что пространство внутри ограниченное и очень узкое, поэтому он застрял. Но, к счастью, не на самом входе, а чуть дальше. Но это едва ли нам могло помочь. Совсем рядом со спиной Кости щелкали клешни Скорпиды. «Блин!» — выдохнул он, а потом усмехнулся, но совсем не весело. «Простите, мы не специально, мы случайно, мы не хотели, точнее, хотели, но помочь, и вот у нас даже немного получилось. Мы только согреть, а не воровать. Не убивайте нас, пожалуйста». Все это буквально скороговоркой и на одном дыхании. Была бы ситуация менее драматичной, я бы, может быть, и посмеялся. И тут истошно запищал детеныш, до сих пор сидящий на плече Кости. «Нам конец», — выдал на это Тагай. Однако вместо этого атаки с внешней стороны прекратились. «Могу поклясться», — сказал я с кривой усмешкой, «что эта штука у тебя на плече только что сказала, мама». «Да-да, заберите свою деточку», — все той же скороговоркой выдал Костя. «Не ешьте меня, я невкусный, очень жилистый и все равно переплюетесь». А вот это, он, наконец, смог отцепить мелкую Скорпиду от одежды и подтолкнул ее наружу. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем оттуда послышалось довольное урчание. Детеныш оглянулся на Костю, а потом обиженно, и это прям было видно по его походке, поплелся к матери. Жердев повернулся, чтобы проследить за событиями. И вот тут Педипальпа его все-таки достала. Но вместо того, чтобы перекусить ему шею, легонько постучала по лбу, мол, не делай так больше. «Да я-то чего?» Он раздосадованно развел руками. «Помощь же хотели, я клянусь», — проговорил я. «Мелочь явно решила, что мама — это ты». «Да», — поинтересовался у меня Тагай. «Ага», — ответил я, улыбаясь. «Она же так и пищала». Мы оба хрюкнули от смеха, но тут же взяли себя в руки. «Ну, а крупная явно обозвала нас дебилами», — резюмировал я. «И я с ней полностью согласен, так как подобные выходки обычно заканчиваются похоронками». Друзья перестали улыбаться, осознав всю серьезность ситуации. Мы сидели в глухом кармане, не хуже человеческой консервы для Скорпиды. Будь у нее настроение похуже, мы бы уже превратились в фарш для кормежки детенышей. «Что теперь делать будем?» «Для начала мне нужно как-то выбраться отсюда», — ответил Костя. «Кажется, я застрял», а затем он тяжело вздохнул. «Эх, знал бы, что так будет, скорлупу собрал бы. Она не то что на вес золота, а еще в 10 раз дороже. Там настолько уникальные свойства, что никакими другими ингредиентами не заменить». Мы промолчали, стараясь высвободить Костю из ловушки, куда он угодил, спасаясь от преследования. Но не прошло и 5 минут, как снаружи вновь послышался перестук хитиновых лап. При этом у Тагая сделалось весьма задумчивое выражение лица. «Она аппетит нагуливала, что ли?» — тихо спросил я у нашего доморощенного менталиста, надеясь на его способности. Тот на меня только шикнул и отрицательно мотнул головой. Каково же оказалось наше удивление, когда Скорпида высыпала у расщелины скорлупу от двух своих яиц и удалилась. И второй вылупился, с умилением проговорил Костя, глядя на остатки яиц. Тоже мне защитник нашелся. А я сейчас не понял, в голосе Тагая присутствовал вагон скепсиса, они что, наш язык понимают, или мысли, это же Скорпиды. Костя обернулся к нам с радостной улыбкой. Я про них в учебнике криптозоологии читал. Они в целом безобидные, если их не злить, конечно, и почти разумные. А чего мы тогда бежали? Спросил я, приподняв бровь. Да не знал я, как она на пропажу детеныша отреагирует, развел руками Костя. Но про скорпит молчок. Хорошо, твари они миролюбивые, людей не едят, но, если прознают про них, то охотиться будут, пока не истребят и на алхимические элементы не разберут. А отец твой что? Спросил у него Тагай. Отец молчать будет, даже не думайте, махнул рукой Костя. Это у меня от него любовь ко всему живому. Так что, Тагай пытался извернуться в ограниченном пространстве, чтобы рассмотреть скорлупу по ту сторону щели. Мы богаты? Ну, не сказочно, конечно, ответил Жердев. Но закрыть текущие вопросы должно хватить. Отлично, у меня тоже уже все начало затекать. Выходим? Да я пытаюсь, но все никак, обреченным голосом ответил Жердев. Минут 10 мы пытались выдавить товарища из ловушки, но все безуспешно. Не поверите, но я бы сейчас толстому с его магией земли даже обрадовался при всей его мудаковатости. Костя, выдохни, так объем легких станет меньше, и мы тебя вытолкнем, хрипел Тагай. Совет оказался толковый, и вскоре Жердев выпал в тоннель не хуже пробки из-под шампанского. Разве что характерного звука не последовало. Мы с Тагаем выбрались без проблем и, собрав скорлупу, двинулись группой на выход. Я погасил большую часть светлячков, оставив только несколько, чтобы видеть, куда наступать. До перехода на освоенный ярус пещер мы не добежали всего метров 100. Пробравшись наверх, мы заложили проход так, как и было раньше. Если не знать, что там что-то есть, ни за что не догадаешься. На выход мы отправились чуть ли не бегом. Как ни странно, но нам удалось уложиться до смены охраны. И это было чертовски хорошо. Как улов? Спросил Радович нас на прощание. Отлично. Кивнул Костя и сунул в карман стражнику какую-то купюру. Тот расплылся в улыбке и, видимо, от щедрот души добавил. Имейте в виду, все капища теперь будут иметь охрану. Повышайте цены на добычу ингредиентов. Мы поблагодарили и отправились прочь. Вот так походя удалось узнать, что реакция на использование демонами телепорта все же последовала, пусть и пока в столь ограниченном виде. Но пока и это уже было прогрессом. Мы поспешили обратно к отцу Кости, чтобы успеть все закончить до темна. Как же мы удачно сходили, как же удачно. Тагай радовался и чуть ли не пританцовывал от нетерпения. Осталось узнать, сколько стоит Костина любовь к животным. Я вспомнил в этот момент, что у Тагая имелись серьезные проблемы с отцом и конкретно в финансовом плане. Припомнил я и покушение на колье Зорич. Какие все-таки странные метаморфозы иногда предпочитает выкидывать эта жизнь. Игорь Вениаминович на этот раз был гораздо более задумчивым, чем в прошлый раз, и значительно менее многословным. Нашли мы его в алхимической лаборатории посреди кипы бумаг, что-то увлеченно записывающим. «Как успехи?» – спросил он у Кости прямо на пороге, не отвлекаясь от своих записей. Я на всякий случай принюхался, и теперь в лаборатории пахло гвоздиками. Судя по всему, алхимические опыты завернули вообще не туда. «Все круто, отец», — сказал наш друг. «Мы, правда, спустились ниже и добыли кое-какой бонус». Он широко улыбался, а его отец, наконец, поднял голову. «Что-то хорошее». Взгляд моментально загорелся. «Еще бы», — ответил ему сын. «Показать?» «Нет», — замахал руками Игорь Вениаминович. «Пойдемте в дом». Мы проследовали за Жердевыми, отметив, что в доме цветочный аромат чувствовался гораздо сильнее. В просторной прихожей Костя достал одну друзу и преподнес отцу. «Ну что, как тебе такое, Игорь Жердев?» – спросил он. «Ничего себе!» – воскликнул тот и с камнями в руке сел на низенькую тахту, обитую серым немарким материалом. «Вот это да! 100 лет их не видел!» «О, Костя повернулся к нам! Я же говорил, что это лучше, чем мох!» «Конечно, лучше», — откликнулся его отец. «Это же кристаллы вечной жизни, как их называли древние. Не вечную, но нынешнюю они улучшить могут. Особенно, если попадут к знающему алхимику». «Пап, у нас есть еще кое-что», — сказал Костя. «И мы с Тагаем превратились во внимание, так как нам просто интересно было, сколько можно получить за ту самую скорлупу, где мы почти рисковали жизнью. Правда, потом узнали, что скорпиды людей не едят. Оценишь? Ну, а как же? С достоинством откликнулся Игорь Вениаминович. Если это относится к алхимии, обязательно. Тогда, вот, наш друг снова полез в специальную сумку и достал оттуда скорлупу. Так уж вышло, что одна практически полностью сохранила первозданный облик. Только разломанная верхушка портила вид полноценного яйца. Руки Игоря Вениаминовича затряслись, и я побоялся, что он, если он сейчас возьмет скорлупу, то просто уронит на пол наше богатство. А кто его знает, как она дороже ценится, целый или молотый. Это ж подождите, это, правда она, можно я? Он протянул дрожащий палец к скорлупе. Я только теперь подумал, что либо мы, правда, притащили что-то стоящее, либо у Костиного отца слегка начала подтекать крыша. Да, озадаченно проговорил Жердев-младший, это скорлупа скорпиды. Она и правда много стоит. Много, прошептал Игорь Вениаминович. Очень много. Так много, что он посмотрел на нас и запустил пятерню в волосы. Что у меня и нет столько. Ребят, кто ж знал, что вы притащите такой ценный груз? Это ж у меня теперь все получится. Скорлупа это решит все проблемы. Только вот, он переводил взгляд с одного на другого, а потом на третьего. Давайте так, я сейчас позвоню охране, они вас сопроводят до банка, вы там откроете ячейку, уж на это деньги будут, говорил он это все таким тоном, что можно было решить, он находится в состоянии глубокого шока, что, кажется, было недалеко от истины. А потом, как я найду нужную сумму, я обязательно выкуплю эту скорлупу. Договорились? А сколько она вообще может стоить? Спросил Костя. Сколько стоят деньги? В тон ему ответил Игорь Вениаминович. Сколько стоит жизнь? Сие есть тайна. Но могу точно сказать, что на небольшой дом в респектабельном районе столицы хватит с лихвой. И это все, а Костя чуть ли не событием века ее называл, ляпнул тагой, но, увидев возмущенные взгляды алхимика и его сына, тут же поднял лапки кверху. Молчу, молчу. Радость, что оно вообще что-то достоит. Вы просто не понимаете, проговорил Костин отец, нажимая кнопку недалеко от входа. Это же ценность не количественная. Даже малая доза вещества способна преобразить алхимический состав. Как знаете, когда от сотых долей зависит, куда повернутся ваши вычисления, в плюс или в минус. Вот и тут такой же момент. Мы все понимаем, сказал я, чтобы внести ясность в ситуацию. Скажите, за камни вы нам заплатите? Ах да, спохватился хозяин дома. Я с этой скорлупой обо всем забыл. Стоило ему отойти, как дверь открылась, и на пороге возникло четыре здоровых лба в доспехах. Игорь Вениаминович, вызывали? Рявкнул один из них так, что у меня чуть уши не заложило. Вояка по рождению, решил я. Командир. Да-да, откликнулся тот. Сейчас. К нам он вышел с толстенной пачкой денег, и даже у меня брови полезли на лоб. Это вам за камни, сказал алхимик, втискивая купюры в руки сына, и за возможность выкупить скорлупу первым, раньше гильдии, а затем обратился к охране. Сопроводите ребят в первый имперский банк, проследите, чтобы никто не пристал. А потом, он глянул на Костю. В академию, ответил тот. Ну вот, Игорь Вениаминович развел руками и кивнул. Действуйте. Охрана нас сопроводила в банк, где мы официально сняли ячейку, и в присутствии банковского служащего и оценщика поместили туда скорлупу от яиц. Затем приложили свои отпечатки пальцев, чтобы ячейку нельзя было вскрыть без присутствия всех нас троих, после чего покинули банк и отправились в общежитие. Служащий первого имперского банка вошел в переговорную комнату. Он только что проводил трех молодых людей, которые оставили в ячейке хранения нечто весьма ценное. Настолько, что у служащего до сих пор немного дрожали пальцы. Он вместе с оценщиком и охранником следил за процедурой приемки яичной скорлупы и, когда увидел цифру с пятью нулями, тут же вспотел. Как оказалось, в ячейку клали нечто такое, что по весу во много раз дороже золота. Но именно для этого случая он тут и оказался. Именно ему выпала важная миссия. В переговорной стоял громоздкий телефонный аппарат, большая часть которого скрывалась в потайной нише. Служащий по имени Эд считал, что это исключительно магическая штука. Ну как, скажите на милость, можно передавать звук на расстоянии без магии. Это же что-то сродни телепорту, и пишутся похоже. Он подошел к аппарату и набрал несколько заветных цифр, которые повторял последние два года с тех пор, как ему поступило выгодное предложение. Только вот в течение этих лет ничего подобного не происходило. «Слушаю», — донесся невозможно далекий и одновременно близкий голос Дэда, притом он был настолько высокомерным, что захотелось моментально повесить трубку и никогда туда не звонить. «Здравствуйте, это Эд из Первого Имперского. Мне бы поговорить с мсье Фламелем», — затараторил служащий. «У меня очень важная информация. Вы хоть понимаете, кто такой мсье Эммануэль Фламель?» Голос стал еще более высокомерным. «Как вы смеете его беспокоить? Я бы никогда, я бы ни за что», — начал лебезитет. «Если бы только не сверхнеобычайное происшествие, я бы вам никогда не позвонил. То есть я буквально по очень важному делу». Эд почувствовал, как с его лба в глаза затекает соленый пот, и от этого глаза начало щипать. Телефонная трубка, которую он прижимал к уху, тоже намокла, а еще дрожала, словно в ней было встроено специальное вибрирующее устройство. «Мсье», все тот же голос обращался к кому-то по ту сторону провода, но в данном случае он разительно отличался, мгновенно став услужливым. «Тут какой-то Эд то ли из армии, то ли из банка звонит, говорит, что у него что-то очень срочное». «Так точно, господин, передаю». «Говорите», — произнес голос с едва различимым акцентом, даже не акцентом, а именно прононсом, с которым он выговаривал некоторые буквы. «Фламель на связи». «Здравствуйте, мсье, ваше превосходительство, рад сообщить, что наконец-то ваш план сработал, и я могу сообщить, то есть доложить, что в одну из ячеек банка поместили скорлупу скорпиды». Служащий хотел сказать что-то еще, но слова в его мозгу закончились. «Отлично», — проговорил Фламель, но без особого восторга. «Вы точно уверены в этом?» «Да-да», — поспешил заверить его Эд. «Маг-оценщик совершенно точно сказал, что это скорлупа скорпиды». «А какая часть?» Тут уже голос на том конце оживился. «Я имею в виду от целой скорлупы, есть хотя бы десятая, тут, как я понял, два полных набора». Расстегнув верхние пуговицы на рубашке, ответил служащий. «Одна, вообще целая, только дырка в ней, как кто-то выбегал». «Так», — Фламель вздохнул и впервые за время разговора проявил возбуждение в голосе. «И кто поместил?» «Трое парней, мсье», — отрапортовал Эд. «Некто Добромыслов, фон Наденный Жердев». «Жердев», — голос на той стороне, как будто специально просмаковал фамилию. «Ну, конечно, вот подо что ты взял такой заказ. Ну ничего, мы тебе поможем, на такие штрафы попадешь, точно отрабатывать лет 5 будешь». «Простите», — служащему показалось, что он весь похолодел. «Я что-то сделал не так?» «Нет, ты молодец», — сказал ему Фламель. «Ты получишь все, что обещано, даже в двойном размере. Тебе надо только...» Глава ордена алхимиков замолк чуть ли не на полуслове и молчал довольно долго. Эд едва сдерживался, чтобы не спросить, что ему надо, но, сжав кулаки, держал себя в руках. «Вот что», — после довольно продолжительной паузы продолжил Эммануэль, — «с сегодняшнего вечера у банка будет дежурить специальная группа. Их контакты я тебе дам. Как только придут забирать скорлупу, дай им знать. Ну и мне, соответственно. Вещь, как ты понимаешь, очень недешевая. Будет исполнено, ваше превосходительство», — кивнул Эд и с облегчением услышал, как на том конце положили трубку. Это был самый выматывающий разговор в его жизни. До академии мы добрались уже к вечеру. Настроение было отличное. У проходной охраны Жердевых нас оставила, им туда хода не было. Но стоило нам шагнуть в неприметную калитку на территорию заведения, как нас окликнули. «Добромыслов?» — строго спросил дежурный. «Да», — ответил Тагай. «Что-то случилось. Вам записка?» — проговорил тот и протянул другу измятый конверт. Вскрыв печать, он вынул лист, исписанный неровным почерком. Местами буквы еще и расплылись, будто на них опрокинули стакан воды. Тагай читал молча. И чем дальше он читал, тем больше бледнел. «Что такое?» — спросил я, физически чувствуя, как улетучивается радость от удачного похода у друга. «Идемте», — он отозвал нас подальше от дежурного. «Короче, мне срочно надо уехать». «Что случилось?» — нахмурился я. «Сестра написала, что отец снова проигрался», — как приговор озвучил Тагай. «Усадьбу выставили на торги». «Глава 2. Большой долг?» — спросил я, понимая, что мы очень даже не зря сходили в пещеры. «Невероятный», — ответил на это Тагай. «Лично для меня, конечно». «Да ладно», — решил подбодрить его Костя. «Сейчас мой отец найдет денег, выкупит скорлупу, и мы вместе...» Тут он спохватился и глянул на меня, но я кивнул. «Вместе поможем тебе расплатиться с долгами твоего отца». «Нет, это просто какой-то страшный сон», — едва сдерживая себя, Тагай спрятал лицо в ладонях. «Вот я же знал, что так будет. Мне надо было его остановить. Как говорит Аркви, свою голову вместо чужой не пришьешь». Я постарался придать голосу немного философский настрой, чтобы звучало убедительнее. «Не буду же я говорить, что это он так про лошадей говорил. Так что не переживай, вместе решим эту проблему». «Да вы не понимаете», — невесело хохотнул наш друг. «Пока мы отдадим его долги, они станут в два раза больше. Он же не остановится, пока жив. Он может только играть, а другом он вообще не думает». Мы с Костей переглянулись. Создалось впечатление, что мы даже успели пообщаться без слов. Это можно было бы выразить вербально, хотя и с большим трудом. «Ну что, поможем?» — спросил меня Жердев. «Конечно, а как иначе?» — ответил я. «Как поступим?» «Да, это упрощенный вопрос, но к нему все и свелось. Нужно разобраться с его отцом, чтобы больше не портил жизнь семье, а вот это уже слишком длинно, но что-то такое я вкладывался в свои мысли». Тут Тагай вскинулся и посмотрел на нас. «И ни хрен подслушивать», — передал я мысль, после чего тот сначала опустил голову, а затем расхохотался. «Чего это он?» — спросил Костя вслух. «Пусть сам рассказывает», — ответил я. Дальнейший разговор мы продолжили уже в комнате общежития, плотно прикрыв окно, еще и стараясь не кричать, хотя иногда это и не получалось. А что если, выставив руки вперед и растопырив пальцы, Костя был сейчас похож на какого-то безумного профессора, хотя я быстро вспомнил его отца: «Мы инсценируем смерть твоего отца, тебя сделаем главой рода, а его тихонечко отправим в Забайкалье. А, как тебе такой план?» Тагай некоторое время молчал, но лишь потому, что из-за шока не мог вымолвить ни слова. Зато потом он чуть ли не заорал, что лицо его и так достаточно бледное стало совсем белым. «Моего отца на стену, каким бы мудным он ни был, он мой родитель». «Тихо-тихо», — сказал я, прислушиваясь к звукам за дверью, но там вроде бы было тихо. Костя вроде бы другое имел в виду. «Ну да, ты не понял», — примирительно сказал Жердев. «Просто мой же отец, алхимик, у него знакомые там есть». Костя отчаянно жестикулировал, потому что ему было ужасно неудобно, что друг так превратно воспринял его слова. «Просто при батюшке Байкале есть кочевья, и там, знаешь, травками, иглами, запахами и прочей не самой традиционной медициной изгоняют из человека всех злых духов, включая игроманию и пьянство. И демонов, что ли?» — уточнил Тагай. И тут я заметил, как Костик дернул пальцами, и улыбка его чуть-чуть покосилась. Знаешь, голос его вроде бы был тем же, но чуть менее дружелюбным. Демоны бывают разными. Есть такие демоны, которые вполне себе уживаются с людьми. «Уживаются?» — я прищурился, потому что никогда подобного не слыхал. «Прям разговаривают, что ли?» «Ну, блин», — Костя стушевался, но Тагай этого особо не заметил, потому что был поглощен собственными мыслями. «Просто люди называют демонами всех тех, кто не они, а это неправильно. Есть же демоны вполне адекватные. Есть такие, которые вообще перенимают человеческие магические практики. Конечно, самые простые, но все-таки. Подожди, ты хочешь сказать, что есть люди, которые общаются с демонами?» — уточнил я с явным подозрением. «Нет», — ответил Жердев с явной досадой. «Есть демоны, которые общаются с людьми. По крайней мере, мне так отец говорил. И контакт у них нормальный, без резни глоток друг другу». «Ну-ну», — покивал я. «Видел я в Коктоу, как без резни. Да это не те демоны», — вскипел Костя, но также внезапно остыл и махнул рукой. «Впрочем, неважно. За Байкалом живут шаманы, которые могут помочь твоему отцу». Он обращался уже к Тагаю. «Хочешь, я поговорю со своим отцом, и он договорится?» «Слушайте, ребят», — сказал я, ощущая себя немного посреди бедлама. «А, может быть, я маму спрошу, она из древних родовичей, наверняка, есть какие-то заговоры против этого, ритуалы всякие, отвары. Попросим, так сказать, помощь другу. Тем более, Добромысловы, тоже родовичи». На это Тагай уже отреагировал. «Если бы такое было возможно, — искренне проговорил он, — я бы на твою маму всю жизнь молился. А вот это, не надо», — ответил я. «Мы же искренне помощь хотим, а не вот это вот все». Спустя час, несмотря на позднее время, я уже стоял перед мамой в нашей съемной квартире. Увидев меня на пороге, она нахмурилась и принялась отчитывать. «Если ты профукал время отбоя в общежитии, то возвращайся и получай наказание. Будь мужчиной, нечего за женские юбки прятаться. И вообще, почему ты не в лазарете? Скучно, одиноко, да?» «Мам», — усмехнулся я, проходя домой. Некого отчитать, все-то ты знаешь. Она погрозила мне пальцем и мгновенно оттаяла. Что случилось-то? Да беда у друга моего одного, ответил я. Помощь нужна. Пристрастие к азартным играм излечить можно как-то? У кого? Она внимательно всмотрелась в мое лицо и снова стала суровой. Признавайся, не у меня, я едва не рассмеялся. Отец друга чудит. Годислав Добромыслов, если слышал о таком, уже имение на торги выставили за долги. Без лечения всей семье долговая яма светит. Я не стал упоминать подробностей. Нам-то Гай в общежитии признался, что на его сестру уже не раз и не два засматривались отцовские друзья по играм, и кто-то даже подбивал поставить дочку на кон. Но до такой степени Годислав мозгами еще не тронулся. Батюшки, как по мне, Горислава отреагировала крайне странно. Касалось бы дела отца, она бы уже землю зубами грызла. А тут, слушай, но это же не так просто, как кажется. Вы там что себе думаете? Он водички попьет, травки примет и все? Нет, дорогой, это так не работает. А что сработает, мам? Спросил я. Очень надо. Маман посмотрела на меня из-под лобья. Означал этот взгляд примерно. Зачем нам чужие проблемы? Как будто своих мало. Так вот, продолжила она свою мысль. Ничего без желания пациента сделать не получится. Тогда не подходит, сказал я, вспоминая описание Тагая. Человеку там нравится пить и играть. Он думает, что его способности, что он когда-нибудь выиграет. Лично я осознавал всю трагедию Годислава Добромыслова, отца Тихомира Тагая. Раньше он владел ментальной магией и легко угадывал все то, что задумали владельцы игорного зала. Но постепенно из-за злоупотребления всяким, в том числе спиртным и магическим, сила его уменьшалась. Источник закоснел, и в какой-то момент ручеек магии иссяк. Но мужчина не захотел с этим мириться. Он решил, что это временные трудности, поэтому надо добиваться, давить еще и еще. Но из раза в раз ничего не получалось, и он на этой теме тихо съехал с катушек. Если бы ему просто можно было доказать, что он никогда ничего не выиграет, возможно, все и получилось бы. И что делать? Поинтересовался я. Ну, мама задумалась, но потом снова встрепенулась, как делала это обычно, когда находила решение сложной задачи. Нужна яркая эмоция. Ну, если ты каждый день делаешь одно и то же, думаешь одно и то же, хочешь одного и того же, то ничего в твоей жизни не поменяется. Хоть расшибись, хмыкнул я. Нет, маман показала на меня указательным пальцем. Именно тут ты и не прав. Если человек расшибется, но не до смерти, если заболеет, если что-то, она щелкнула пальцами, внезапное в его жизни произойдет, то у него будет точка опоры. Еще не дверь для выхода в мир без его пагубной привычки, но ступень к ней. Она отчаянно жестикулировала левой рукой, а правую при этом держала на колене. А вот, если с этой эмоцией совпадет желание пациента избавиться от проклятия, то тут, да, вполне возможно, что он найдет ручку двери и выйдет вон, закончила Горислава свою мысль. Так, а делать-то нам что? Поинтересовался я. Короче, сказала она, как заправский грабитель с улицы, я тебе к завтрашнему дню подготовлю конструкт в артефакте, только никому ни-ни, ясно? Строго спросила мать. Конечно, ответил я и провел пальцами около рта, словно замыкал его. Могила. Так вот, Горислава тяжело вздохнула. Пришлю тебе конструкт, но это тайна рода. Я кивнул. Ты не пойми превратно, конструкты в артефакты эти, она даже пальцами подвигала, ища подходящее слово. Аристократы вставлять еще не научились. Поэтому тайна, ясно? Я снова кивнул. Внутри будет заклинание на 500 единиц на отучение от пагубной привязанности. Использовать только в том случае, если поймете, что он готов. Иначе не сработает. Мать плюхнулась в кресло и закрыла лицо руками. Ох и встряну же я с вами. Все будет хорошо, мам, сказал я, обещаю. Успокоил, нечего сказать, ответила она. Но я видел в ее глазах рароговский огонек. У этих ущербных конструкт едва на 250 единиц упаковать выходит, у нас и больше 500 есть, потом махнула рукой. Ладно, иди, завтра принесу. Я встал, чтобы возвращаться в общежитие, ну или получать заслуженный нагоняй за нарушение распорядка. Хотя нет, внезапно вскинулась маман, я же тебя не покормила. А ну стоять. Едва дождавшись утром артефакта, мы двинулись в путь. Причем, я ожидал, что она передаст его курьерам, но нет, Горислава прибыла лично и передала мне упакованный в небольшой ящичек артефакт, и сказала она при этом одну единственную фразу: «Ты совсем, как отец. Я решил считать это комплиментом. Затем мы отправились к вокзалу. Конечно, и в Екатеринбурге, и в Челябинске были свои телепорты, но нас не пропустили бы на проход. На нас до сих пор действовало ограничение в передвижении. Поезд, правда, оказался очень медленным. Мы ехали целую вечность, часов 6, не меньше. И это, чтобы преодолеть расстояние в 200 километров. Да уж избаловали нас телепорты, а теперь еще и убить хотят. Но чего желать от паровоза, запряженного в десяток вагонов? Но крутой столб пара в утреннем небе все равно смотрелся романтично и загадочно. Иногда такие моменты навсегда остаются в памяти. Мы заняли свое купе в вагоне, все же решив выкупить его полностью и не светиться. Хотя мы и так нарушили подписку о невыезде, так что последствия своего шага нам еще предстояло пожинать. Прозвучал истошный свисток, и мы тронулись в путь. «Как думаете, получится?» — спросил Тагай, ни к кому особо не обращаясь, ему просто нужно было успокоить себя, а то вдруг зря подписку о невыезде нарушаем. «Все получится», — откровенно зевая, — сказал я, — «иначе бы мы просто не поехали. Я слышал, что это совсем-совсем не лечится, я видел, что другу плохо, но что я мог еще сказать? Он нас по миру всех пустил. Тагай, не истери, Костя говорил совсем не так, как раньше, наша вылазка его изменила. У нас денег скоро будет больше, чем у той певички, что в кабаре выступает. Ты купишь дом себе, дом, маме с сестрой, батю на чистку к шаманам отправишь». «Что?» Тагай явно не обалдел от последних слов Кости, но тот лишь рассмеялся. «Не бери в голову», — сказал ему Костя. «Просто помни, что теперь ты, если и не сказочно, то все равно богат. Ты же понимаешь, что теперь это наша скорпида и мы ее, ну это, скорлупу собираем. А это такое капиталовложение, что ух, там несколько яиц с мертвыми были уже», — вставил я свои 5 копеек, чтобы как-то поддержать настрой Кости. «Может, она их отдаст». «Нет, ты что?» Жердев помрачнел и обернулся ко мне, впившись глазами. «Это дети ее, пусть и мертвые, но она их не отдаст. Похоронит или сожжет прямо в оболочке, но не отдаст. Ты бы отдал?» «Ну я и не скорпида», — постарался оправдаться я за поспешные слова. «Да, а чем они хуже?» Костю этот момент чем-то сильно задел. «Да, они выглядят не как мы, но они тоже разумны, тоже воспитывают своих малышей, тоже скорбят об утратах. Мы должны снисходительно к ним относиться, а у нас всяких магических животных уничтожают почем зря, а потом спрашивают, где магия ушла, потому что вы убили ее источник». Глаза Кости горели странным оранжевым огнем, но вдруг он понял, что перегнул палку и успокоился. «Простите», — сказал он, тряхнув головой. «Накипело. С такой любовью к животинам магическим тебе надо было зоозащитником стать», — хмыкнул Тагай. «Чего ты на боевой пошел?» По завету матушки, Костя умолк и отвернулся к окну. Видно было, что тема ему неприятна. «Мы же решили не бередить семейные раны. Захочет, сам расскажет». Пока доехали, пока дошли до усадьбы Добромысловых, уже стемнело. Но все равно было видно, что дом – самый настоящий терем, выполненный в стиле родовичья и сложенный из массивных бревен. На коньке возвышалась фигурка медведя, стоящего на задних лапах, вырезанного из дерева. Одним словом, любо-дорого, как говорится. «Еще прадед мой строил», – с грустью проговорил Тагай. «Не сам, конечно, но он очень многое в облик добавил. По пути мы еще обговорили примерный план действий. Тагай должен был увести родных в другие комнаты, а мы с Костей начать разговор с Годиславом по душам. Однако все пошло не по плану. Владельца великолепной усадьбы мы нашли у себя в кабинете в очень плачевном состоянии. Он раскладывал карты по зеленому сукну и делал ставки. Усугублялось это все тем, что папаша Тагая был пьян в дым и играл он с самим собой, пытаясь отыграть усадьбу назад. Выглядел он весьма уныло. Растрепанная сидеющая шевелюра, обрюзгшее лицо, красные глаза. Причем, седина, как я подозревал, была связана с многочисленными попытками ментального влияния. «Так», — говорил он, не замечая нас, — «две дамы, 3 туза, а у вас?» Тагай застыл на пороге, но не в нерешительности, а, скорее, в ярости. Желваки его играли, как будто он что-то жевал. В этот момент к нам выскочили сестра и мать Тагая. И если мама сильно постарела и подурнела от постоянного горя, то вот сестра с темными локонами, струящимися по плечам, была в самом расцвете. Теперь-то я понял, почему те, кто постепенно разводил Годислава на деньги, так были падки на сестру Тагая. Еще и правильные черты лица, не омраченные пока тяготами жизни, Тонкая шея и плавные движения невольно привлекали к себе внимание. Нас они едва заметили, зато сразу же повисли на Тагае. «Тихомир, первой опомнилась сестра, а ты как тут оказался? Нам сказали, что вам нельзя вообще из академии выходить». «Не из академии, а из города», — ответил на это мой друг. «Но это ничего не значит, когда на кону наш дом. Мы приехали помочь». «Да неужто?» — воскликнула его мать и закрыла лицо ладонями. «Совершенно точно», — ответил Тага и взял сестру с матерью под руки. «Но вам надо пока уйти. Тут будет сугубо мужской разговор». Пока вся эта сцена проходила перед нашими глазами, а на дальнем плане Годислав пытался сам у себя отыграть усадьбу, я оглядывал помещение. Нет, я был привычен к подобным строениям, и все-таки монументальность, простота и одновременно красота поражали воображение. Внутри бревна не были ничем прикрыты, но зато ошлифованы чуть ли не до блеска. Аккуратные полки, массивные перила на лестнице, уходящие на второй этаж, все основательно и надежно. Только вот хозяин всего этого оказался ненадежный. Когда Тагай с женской половиной семейства скрылся за дверью, Костя без лишних слов схватил Годислава и вскинул его на плечо. «Куда вы меня тащите?» – возмутился тот. «Я же выигрываю». Уже на втором этаже Жердев подошел к окну, но затормозил, ожидая Тагая. Тот вернулся уже через полминуты. «Что будем делать?» – спросил Добромыслов-младший, с бесконечной грустью глядя на отца. «Вывешивайте его наружу», – сказал Костя, передавая пьяного мужчину нам. «Сейчас учить будем. Думаешь, подействует?» – грустно хмыкнул Тагай. «Мне кажется, что это все равно, что мертвому припарка. Этот пока жив», – хмуро парировал Костя и пошел вниз. «Я не знал, что он задумал, но решил, что свесить человека головой вниз и попытаться ему внушить нужные настройки не такой уж и плохой план». Мы с Тагаем открыли массивные окна и свесили Годислава вниз головой, ухватив за голени. «Годислав Катимирович», – рявкнул я. «Пора завязывать с играми, слышите, я выигрываю», — откликнулся тот. «Просто поставьте меня обратно на пол, и я все сделаю. Мне везет, мне всегда везет, я знаю секрет». «Тварь», — сквозь зубы проговорил Тагай, и я увидел, как у него блеснули слезы в глазах, которые он так и не выпустил. «Настоящий мужчина. Всегда тяжело, когда близкий человек оказывается совсем не таким, каким ты его представлял себе, особенно, если это твой родитель. Этот дом не ваш», продолжал я уговаривать мужчину. «Вы его уже проиграли. Остановитесь. Вы нужны своей семье. Прекратите. Найдите в себе желание все это завершить». «Да все нормально», весело прокричал Годислав снизу. «Я столько зарабатываю игрой, что моя семья ни в чем не нуждается. Я богат. Сейчас только доиграю партию, и...» Я не понял, что со мной случилось в тот момент. Неконтролируемая сила. Просто случайный, рандомный выброс магии. Это точно не могло случиться от моей злости, потому что я держал ее на узде в этот раз. Но, несмотря на это, я полыхнул. В прямом смысле этого слова. Меня объяло пламенем, как и ногу Годислава, а дальше пламя пошло по его одежде, затем перекинулось на спину, так как рубаха съехала с поясницы и собралась в гармошку под мышками. Отец Тагая заорал: «Вам меня не испугать, я все равно выиграю». «Похоже, Горбатова только могила и исправит», — подумал я, но тут из кустов послышался такой грозный рык, что даже у меня по спине мурашки побежали. Но я не успел заметить, кто там скрывался, лишь понадеялся, что Костю не заденут. «А-а, демоны!» — заорал отец Тагая. «Тревога! Прорыв! Спасай сестру и мать!» — кричал на этот раз он вполне осмысленно. Тагай уже дернулся было, чтобы вытащить отца, как я отрицательно мотнул головой. «Вы хотите спасти жену и дочь?» Внизу мне вновь вторил леденящий душу рык. Вот только я абсолютно точно знал, что демоны по одному не ходят, а не заметить легион в кустах посреди сельской усадьбы было проблематично. Кажется, кого-то посетили не демоны, а вездесущая белочка. «Хочу, спасайтесь, сынок, спаси их». В этот момент мне показалось, что он был искренним. Я вынул из кармана мамин подарок и приложил его к телу Годислава Катимировича. Нажав кнопку «Активатор», я заметил, как из артефакта пошел сизый дымок и впитался в тело игромана. Убрав пустую оболочку из-под конструкта, я потянул подопытного наверх. Вытащив все еще дымящегося Годислава, я постарался моментально затушить тлеющие волосы у него на макушке. «Вы видели?» Он смотрел нам в глаза и говорил совершенно осознанно. «Видели же? Там демоны. Они пришли за мной. Они хотели сожрать мою печень. Выдрать и сожрать. Пап, ты слишком много пьешь», — тяжело вздохнул Тагай. уже мерещится всякое. Пью, признаю, а пью потому что дар. Отец посмотрел на меня и на сына и махнул рукой, боясь проболтаться, дар отказывает. Оттого и постоянно проигрываю. Вы знаете, у Тахаров бытует поверье, что если дар использовать не во благо, а во вред, то он уйдет. Он чувствует, когда его используют не по назначению. Да что вы можете знать? Вскинулся менталист, но, заметив мою медную косу, осекся. Вы думаете, мы просто так стену защищаем? Нет, начал я нести на ходу выдуманную легенду. Огонь Тахаров призван защищать людей от тварей ночи. Поэтому в родах, где защищают людей, дар не вырождается, а там где? Ай, теперь уже пришла моя очередь махнуть рукой, но неожиданно меня поддержал Тагай. Да, пап, отец Вити в ранге Ярова на стене командует, а у Вити при поступлении уже на границе гридня определили, а это ведь старт только. Так это потому, глаза игромана, надеюсь, бывшего, широко распахнулись. В них отразилась работа мысли, будто он начал сопоставлять события своего прошлого. Ведь действительно пока за стол не сел, все было значительно лучше. К нам поднялся Костя, на ходу пытаясь избавиться от колючек из тернового куста и бормоча. Больно его печень нужна кому-то, ага, конечно. Вся в циррозе, наверное, даже противно глянуть. Я отошел к другу, оставив Тагая самостоятельно вкладывать отцу нужные мысли в голову, так сказать, закрепляя эффект от артефакта и легенды. Раз уж на лицо было плодотворное влияние, ты похож на шелудивого пса после недели гулик, хмыкнул я, обирая Костю от колючек. Я бы на тебя посмотрел, если бы единственным кустом под окнами был терновник. Я бы точно не полез, у меня болевой порог нечто твоему. А Костя почему-то напрягся после этих слов. А ты ничего, вон, даже представление для одного зрителя отыграл. Что ты там ему показывал, что его так накрыло? Да ничего особого, буркнул Жердев. Рожи ему корчил разные. А у него белочка, вот он меня за демона и принял. Ничего, я хлопнул друга по плечу. Мы-то знаем, что ты не демон. А что за рев был? Это ревун, Костя показал маленькую дудку с раструбом. Одно из шуточных изобретений отца, для дрессуры магических тварей иногда используют. Ты же знаешь, я интересуюсь. Исключительная Костина любовь к животным приобретала все больше полезных сторон. Да уж, придумали для животин, а оно и для людей в исключительных случаях подходит. Хотя, признаться, у меня мороз по коже пошел от этих звуков, честно признался я в собственных ощущениях. Вот после истории со Скорпидой решил захватить из запасов, может, когда пригодится отпугивать всякое. Тут к нам подошел Тагай. Ребят, спасибо, честно, за огонь, за испуг, за легенду и за сам знаешь что, покосился на меня друг. Маме тоже низкий поклон. Кажется, все вместе сработало. Путь обратно на вокзал был странным. Разительно изменилось настроение моих спутников. Тагай излучал счастье и радость, всячески стараясь нас развлечь. Костя был задумчивым, мне же было не по себе. Когда волнение от происходящего улеглось, я смотрел на свои руки и прислушивался ко внутренним ощущениям. Бесконтрольный выброс магии – это очень и очень плохой знак. До того плохой, что по пути до поезда у меня случилось еще два выброса, а внутри начала разливаться боль. Стало очевидным, что дело в источнике. Ненадолго же его хватило после лечения. Со временем выбросы становились чаще, но значительно слабее. Источник моей магии разваливался, а вместе с ним уходила и сила. От ребят не укрылось мое состояние. Ты как? Проявили они обеспокоенность. Не очень, надеюсь, мама сможет помочь, предупредил я ребят, и стоило поезду остановиться, дал деру в сторону извозчиков. К матери рванул я еще и по причине возврата оболочки от артефакта. Появляться с таким, хоть и пустым, на территории академии было слишком рискованно, да и обсудить мои проблемы было необходимо. Ну что, как? Спросила она, забрав его из моих рук. «Помогло, будем надеяться», — ответил я. «Вроде бы в нужный момент использовали». «Ты вроде как и не рад», — сказала мать, и я ей посмотрел в глаза, и она добавила. «Ты нездоров, если кто сейчас и мог мне помочь, то только она. Возможно, не действием, но советом. Тем, что случилось, я горжусь», — ответил я, расправляя плечи. «Вот только со мной не все в порядке. У меня начались самопроизвольные выбросы пламени. Первый случился ровно во время нашей спецоперации, а затем еще пара небольших во время пути к поезду. А уж в нем начались периодически, но слабее. Хотя одно сиденье все равно оплавилось.